Глава 10. Серафина Тариба, симпатичный филиппинец в ладно скроенном рыжевато-коричневом костюме, сгреб 2 дайма и 3 цента со стойки на телеграфе. Улыбнулся скучавшей блондинке, которая его обслуживала. «Телеграмма сразу же уйдет, радость моя!» Девушка холодно взглянула на послание. «Отель Мэнсфилд?» Он будет там через 20 минут, а радости оставьте себе. — Хорошо, радость моя. Тариба чинно вышел из отделения. Блондинка приколола телеграмму, бросила через плечо. Парень, должно быть, чокнулся. Посылать телеграмму в гостиницу, до которой 3 квартала. Серафина Тариба лениво направился по Спринг-стрит. За аккуратным его плечом тянулся шлейф дыма от сигареты шоколадного цвета. У 4-го он свернул на запад, прошел еще 3 квартала, вошел в Мэнсфилд через боковой вход у мужской парикмахерской. Поднялся по мраморным ступенькам к антресолям, прошел мимо комнаты, специально отведенной для писем, а оттуда уже по покрытой ковром лестнице поднялся на 3-й этаж. Миновал лифты и в развалку направился по длинному коридору до самого конца, разглядывая номера на дверях. Потом вернулся назад и на полпути до лифтов сел в открытом проеме, где стояли стол со стеклянным верхом и стулья. На 2 окна выходили во двор. Он прикурил от своего окурка новую сигарету и откинулся на спинку стула, прислушиваясь к шуму лифтов. Когда лифт останавливался на этаже, он резко подавался вперед, не раздадутся ли шаги. Этих шагов дождался минут через 10. Он встал, подошел к углу коридорной стены, где начинался этот альков, вытащил длинный тонкий пистолет из подмышки правой руки, переправил его в правую руку и опустил между стеной и ногой. По коридору шлепал низкорослый рябой филиппинец в униформе посыльного. Он нес небольшой поднос. Тариба издал свистящий звук, поднял пистолет. Низкорослый филиппинец резко крутанулся. При виде пистолета рот у него широко открылся, а глаза выкатились из орбит. — В какой номер, ублюдок? — спросил Тариба. Низкорослый филиппинец улыбнулся очень нервно, умоляюще. Подошел поближе. Показал Тариба желтый конверт на подносе. На отвороте конверта стояли цифры. 338. «Положи его», — спокойно сказал Тариба. Низкорослый филиппинец положил телеграмму на стол. Он не сводил глаз с пистолета. «Отваливай», — сказал Тариба. «Ты сунул ее под дверь. Понял?» Низкорослый филиппинец кивнул своей круглой черной головой, опять нервно улыбнулся и поспешил к лифтам. Тариба положил пистолет в карман пиджака, вытащил сложенную белую бумажку. Он очень осторожно ее развернул, высыпал блестящий белый порошок из нее в выемку, образовавшуюся между большим и указательным пальцами левой руки. Затем резко втянул порошок в ноздри, вытащил огненно-красный шелковый платок и отер нос. Постоял немного в неподвижности, но глаза у него потускнели, а кожа на высоких скулах как будто натянулась. Дыхание с шумом вырывалось сквозь зубы. Он подхватил желтый конверт и направился в конец коридора, остановился перед последней дверью, постучал. Изнутри раздался чей-то голос. Тариба подвинулся поближе к двери и заговорил высоким, весьма почтительным тоном. «Вам почта, сэр!» Заскрипели пружины, послышались шаги. Повернулся ключ, дверь открылась. К тому времени Тариба уже вытащил пистолет. Когда дверь отворилась, он быстро бочком протиснулся в проем, грациозно вильнув бедрами, приставил дуло тонкого пистолета к животу Макса Чилла. «Назад!» — гаркнул Тариба. И сейчас уже в его голосе зазвучала гнусавость отпущенной струны банджо. Макс Чилл попятился от пистолета. Он пятился до самой кровати и сел, когда его ноги коснулись ее. Заскрипели пружины, зашуршала газета. Бледное лицо Макса Чилла стало совершенно невыразительным. Тариба мягко прикрыл дверь. Когда замок защелкнулся, лицо Макса Чилла вдруг превратилось в лицо больного человека. Губы задрожали, и дрожь не прекращалась. Тариба своим гнусавым голосом насмешливо сказал: «Треплешься с фараонами, а? Адиос!» Тонкий пистолет заходил у него в руке. Из дула показался бледный дымок. Шум от пистолета был не громче ударов молотком по гвоздю или резкого стука костяшками пальцев по дереву. Пистолет выстрелил 7 раз. Макс Чилл медленно повалился на кровать. Ноги у него так и остались на полу. Глаза стали пустыми, губы раскрылись, на них появилась розовая пена. В нескольких местах на его рубашке показалась кровь. Но он лежал совершенно спокойно, уставившись в потолок. Его ноги касались пола, а на посиневших губах пузырилась розовая пена. Тариба взял пистолет в левую руку и спрятал его под мышку. Бочком пододвинулся к кровати и постоял рядом с ней, глядя на Макса Чилла сверху. Немного погодя, розовая пена перестала булькать, а лицо Макса Чилла стало спокойным и пустым лицом мертвеца. Тариба направился обратно к двери, открыл ее и начал выходить задом, не сводя глаз с кровати. Что-то у него за спиной зашевелилось. Он стал поворачиваться, взметнув руку. Что-то зацепило ему голову. Пол у него перед глазами странно наклонился, бросился к лицу, а когда ударил его по лицу, он уже ничего не чувствовал. Делагера пинком вогнал ноги филиппинца в комнату, чтобы не мешали двери. Закрыл дверь, запер ее на ключ, прошел к кровати, стягая себя свинцовой полеткой по ноге. Долго стоял у кровати, наконец сказал себе под нос: «Подчищают, да, подчищают». Он вернулся к филиппинцу, перевернул его, порылся в его карманах, нашел плотно набитый бумажник без указания владельца, золотую зажигалку с гранатовыми камнями, золотой портсигар, ключи, золотой карандашик и ножичек, огненно-красный носовой платок, отдельные купюры, 2 пистолета с запасными обоймами и 5 пакетиков с героином в кармашке рыжевато-коричневого пиджака. Но так и оставил все разбросанным по полу. Встал. Филиппинец тяжело дышал, глаза оставались закрытыми, на щеке дергался мускул. Делагерра вытащил моток тонкой проволоки из кармана и связал коричневому запястье рук за спиной. Подтащил его к кровати, посадил у ножки и накинул петлю из проволоки ему на шею и привязал к ножке. А чтобы не было больно, своим пальцем обмотал проволоку сзади огненно-красным платком. Потом прошел в ванную, набрал стакан воды и как можно сильнее плеснул в лицо филиппинцу. Тариба дернулся, но тут же задохнулся, когда проволока впилась ему в глотку. Глаза у него моментально открылись, и он разинул рот, готовый закричать. Делагерра натянул проводок на коричневом горле. Крик отрезало, будто его выключили. Послышалось напряженное бульканье, и изо рта у него потекли слюни. Делагерра снова отпустил проволоку и наклонился поближе к голове филиппинца. Но он заговорил с ним нежно, с сухой убийственной нежностью. «Тебе хочется потолковать со мной, Флип. Может, и не сразу, даже не скоро, но немного погодя, ты заговоришь». Глаза филиппинца завращались, он плюнул. Затем губы сжались, сжались крепко. Делагерра улыбнулся мрачной улыбкой. «Крепкий парень», — тихо сказал он, и потянул за проволоку. Потянул сильно. Проволока врезалась в коричневое горло над кадыком. Ноги филиппинца на полу запрыгали. Тело вдруг конвульсивно задергалось. Коричневое на его лице стало густо багровым. Глаза, налитые кровью, полезли из орбит. Делагера снова отпустил проволоку. Филиппинец резко втянул воздух в легкие. Голова у него поникла. Затем снова стукнулась о спинку кровати. Его тело трясло от озноба. «Си, я буду говорить», — выдохнул он.